Глава 41. Все как по маслу. Полночи Зоя не спала, все в голове крутились страхи. Получится у нее что-нибудь с домом или нет? Где-то свербила совесть, что брать чужое нехорошо. С другой стороны, в ней спорил другой голос, что она не для себя самой старается, а для мальчишек. Да и вообще воровать из семьи последнее дело. Это касалось Бориса, какое-то крысятничество. Кое-как удалось к середине ночи уснуть. Утром ее разбудил будильник, подняла сыновей, накормила завтраком и отвела одного в школу, а другого в сад. Дома закинула в стирку вещи, немного прибралась в квартире. В 10 часу раздался звонок из нотариальной конторы, ей сообщили, что документы готовы. «Можете подойти в любое время и забрать их», — сказала девушка на том конце провода. «Благодарю», — обрадовалась Зоя. «Сейчас можно?» «Да, конечно, они уже готовы». Зоя быстро оделась и побежала за документами. Немного подождала в приемной. Ей отдали файл с бумагами. Ирина Васильевна сказала, что после подтверждения реконструкции дома нужно будет подать в Росреестр документы, чтобы изменить данные в праве на собственность. У вас же площадь увеличится? «Ну да», — кивнула Зоя. «Но это можно уже сделать через МФЦ, а не через нотариуса». «Спасибо», — поблагодарила женщина. Она подхватила пакет и побежала на остановку. Теперь можно было ехать в пригород. Там за справку, наверное, тоже придется заплатить. Деньги пока у Зои были. Конечно, ей не особо нравилось, что она все время находится на грани безденежья, однако раньше у нее их вообще не было. Но о финансах беспокоился Борис, вся ответственность лежала на его плечах. Теперь бюджетом распоряжается Зоя. Как оказалось, делает это весьма неплохо. Зря бывший муж ей не доверял. Хотя, скорее всего, дело было не в доверии, а в том, что он хотел все контролировать. Приехала в поселок раньше, чем договаривалась с прорабом, немного повозилась с замком калитки, но быстро разобралась и вошла на территорию двора. Решила пройтись по участку. В первый раз ей показалось, что он очень маленький. Однако, когда она дошла до низенького заборчика, то обнаружила в нем калитку. За ней оказался запущенный сад. Попыталась продраться сквозь заросли, но зацепилась за какой-то сук и чуть не порвала свою куртку. Ладно, займусь им потом. По плану, в конце участка были какие-то постройки. До них Зоя даже не стала пытаться дойти. Она вернулась назад во двор, осмотрела горы строительного мусора и остатки материалов, подумала, что из этого можно что-нибудь соорудить для ребятишек, что-то наподобие детской площадки. Прошла вдоль дома, заглядывая в окна и не решаясь войти. Постояла около двери, сунула ключ в замок, повернула его пару раз и с волнением вошла внутрь. В доме было тихо. Она стала бродить по первому этажу, прошла в кухню, осмотрелась, про себя отметила, что нужно будет заказывать мебель под размер или покупать на Авито шкафчики с рук. Жаль, что Борис не озаботился встроенной кухней. На застекленной веранде стоял старенький кухонный уголок с парой табуреток и стол. Она уселась на краешек диванчика и стала рассматривать двор, отмечая, где что нужно посадить и поставить. Надо будет потом осмотреть поселок, узнать, где здесь садик и школа. Поднялась наверх, поморщилась при виде розовой спальни, заглянула в маленькую комнату под кабинет, прошла в большую спальню и с удивлением обнаружила там компактную гардеробную за небольшой дверцей. Обрадовалась, значит, не придется покупать или перевозить сюда шифонер. Выглянула в окно и увидала, что подъехала машина прораба. Из нее вышел Павел и еще какой-то худощавый мужчина. Зоя спустилась вниз и встретила их в прихожей. «Это Алексей Семенович, представитель местной администрации», — представил мужчину Павел. «Очень приятно», — ответила Зоя. «Хороший дом», — огляделся Алексей Семенович. «Документики у вас с собой?» Женщина все вытащила и протянула ему. «Давайте пройдем на веранду», — предложил Павел. «Там стол есть». «Я не против», — пожал плечами Алексей. На веранде он стал просматривать Зоины документы. «А утвержденный план дома есть?» — спросил он. «Какой план?» — испуганно спросила она. «Вот все, что у меня есть». «Вы подавали документы на реконструкцию. Вам одобрили план. Я его должен посмотреть, чтобы убедиться, что все соответствует действительности. К тому же без этого плана вам в Росреестре новые документы на собственность не выдадут». «Алексей, подожди, не бухти. Сейчас я тебе его найду. У меня есть», — остановил его Павел. «Он в прошлый раз тут их забыл, а я вожу их с собой, чтобы отдать». Он ушел к машине. «А вы у нас в поселке жить будете или в летнее время только ездить?» — спросил Зою Алексей. «Жить», — ответила она. «Сколько у вас детей?» «Двое. Мальчик и мальчик», — улыбнулась она. 5 и 8 лет. «У нас и сад имеется, и школа. А еще есть сад с начальной школой и бассейном. Очень хороший, рекомендую. А вы кто по специальности?» — поинтересовался Алексей. «Я технолог пищевого производства», — ответила Зоя. «Ого! У нас тут несколько цехов открыли. Пельмени и вареники лепят, колбасу делают, тушенку и кондитерка. Так что работа есть в поселке. Поликлиника, больница, все имеется. 3 сетевых магазина, несколько оптовых баз и магазин по типу оптовки. Ну и мелкие магазинчики частников», — рассказывал Алексей. «А еще есть клуб, дом культуры и техникум. Как говорится, все 33 удовольствия, и даже ехать не надо в город. Даже церковь с мечетью имеются». «Замечательно», — кивнула Зоя. «А детская поликлиника есть?» «Есть и детская». Вернулся Павел и принес нужные бумаги. «Вот план», — протянул он Алексею документ. «Ага, замечательно». Представитель местной администрации стал его изучать. «Значит, пристроена была мансарда, а первый этаж переделан. Пошли наверх». Они поднялись на 2-й этаж. Мужчина прошелся по комнатам, что-то мерил шагами, спустились вниз, написал нужную бумагу и поставил печать. «Ну все», — протянул он ей в руки акт проверки. «Удачи вам и добро пожаловать в наш поселок. Люди у нас хорошие, добрые, отзывчивые. В садике и школе места есть. Работа, думаю, для вас найдется». «Спасибо», — улыбнулась Зоя. «Всего доброго», — махнул ей Алексей Семенович. Зоя договорилась с Павлом созвониться, как только ей переведут деньги. Он ей пожелал удачи и скорейшего завершения всех дел. Мужчины вместе уехали на машине, а Зоя осталась в доме. Она еще немного походила по комнатам, повздыхала, затем закрыла дверь и отправилась на остановку. Забрала Сашу из школы, и они вместе пошли домой. Мальчишка рассказывал про учебу, про друзей, про учительницу. Зоя внимательно его слушала. «Сынок, а ты хочешь переехать в большой дом?» — спросила она. «В дом?» «Да, у нас там будет свой участок, можно посадить цветы и какие-нибудь овощи, поставить качели и беседку». «А у нас с Лёшкой будут отдельные комнаты?» — спросил он. «Может, и будут», — пожала плечами Зоя, вспомнив про маленький кабинет. «А школа?» «Придется перевестись в другую школу», — вздохнула она. «Я уже к этой привык. Но если у нас будут качели и турник, и отдельные комнаты, то я согласен». «Вот и хорошо», — кивнула Зоя. «А когда мы можем переехать?» — спросил Саша. «Не знаю, я пока еще не решила». Вдруг ей показалось, что за деревьями прячется какая-то женщина. Зоя перешла на другую сторону и стала озираться, но та дама куда-то испарилась. Она вспомнила то, что произошло недавно, и вздрогнула. «Скоро, сынок, переедем, скоро». После обеда она записалась в пенсионный фонд. Ей удалось поймать запись в свой выходной день на следующей неделе. «Может, у нее даже все с первого раза получится».